Говорят, он нанес последний удар и даже наступил ногой на труп несчастного Павла. И сын поручил свою армию убийце отца. И после этого он смел приказать, чтобы Самвона церквей меня объявляли антихристом, который предался сразу Синедриону и Магомету. Только невежество северных варваров могло выдумать такую чушь.